Мы в дороге одичали, как чертова мать. Министр. Да, вот она дорога. Мужчины делаются тихими от ужаса, а женщины грозными. Позвольте представить вам красу и гордость королевской свиты, первую кавалерственную даму. Дама, боже мой! Как давно не слышала я подобных слов, делает реверанс. Очень рада, черт подери, представляет хозяйки. Фрейлины принцессы Оринтия и Аманта. Фрейлины приседают. Простите, хозяйка, но я вне себя. Его окаянное превосходительство, министр-администратор, не дал нам сегодня пудры, духов калькфлор и глицеринового мыла, смягчающего кожу и предохраняющего от обветривания. Я убеждена, что он продал все это туземцам. Поверите ли, когда мы выезжали из столицы, у него была всего только жалкая картонка из-под шляпы, в которой лежал бутерброд и его жалкие кальсоны. Министру, не вздрагивайте, мой дорогой. То ли мы видели в дороге, повторяю, кальсоны. А теперь у наглеца 33 ларца и 22 чемодана, не считая того, что он отправил домой с Аказией. Оринтия, и самое ужасное, что говорить мы теперь можем только о завтраках, обедах и ужинах. Аманда. А разве для этого покинули мы родной дворец? Дама. Скотина не хочет понять, что главное в нашем путешествии — тонкие чувства. Чувства принцессы, чувства короля. Мы были взяты в свиту, как женщины деликатные, чувствительные, милые. Я готова страдать, не спать ночами, умереть даже согласна, чтобы помочь принцессе. Но зачем терпеть лишние, никому не нужные, унизительные мучения из-за потерявшего стыд верблюда? Хозяйка. Не угодно ли вам умыться с дороги, сударыня? Дама. Мыла нет у нас. Хозяйка. Я вам дам все, что требуется, и сколько угодно горячей воды. Дама. Вы святая! Целует хозяйку. Мыться! Вспомнить оседлую жизнь. Какое счастье! Хозяйка, идемте, идемте, я провожу вас. Присядьте, сударь. Я сейчас вернусь и угощу вас кофе. Уходит с придворной дамой и фрейлинами. Министр садится у очага. Входит министр-администратор. Первый министр вскакивает. Министр робко. Здравствуйте, администратор. А? Министр, я сказал, здравствуйте. Администратор, виделись. Министр, ах, почему? Почему вы так невежливы со мной? Администратор, я не сказал вам ни одного нехорошего слова. Достает из кармана записную книжку и углубляется в какие-то вычисления. Министр, простите, а где наши чемоданы? Администратор, вот народец. Все о себе, все только о себе. Министр, но я, администратор, будете мешать? Оставлю без завтрака. Министр, да нет, я ничего, я так просто. Я сам пойду поищу его чемоданчик-то. Боже мой, когда же все это кончится? Уходит. Администратор бормочет, углубившись в книжку. 2 фунта придворным, а 4 в уме. 3 фунта королю, а 1,5 в уме. 1 фунт принцессе, а 0,5 в уме. Итого в уме 6 фунтиков. За одно утро. Молодец. Умница. Входит хозяйка. Администратор подмигивает ей. Ровно в полночь. Хозяйка, что в полночь? Администратор. Приходите к амбару. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я привлекателен. Чего ж тут время терять? В полночь у амбара жду. Не пожалеете. Хозяйка, да как вы смеете? Администратор. Да, дорогая моя, смею. Я и на принцессу поглядываю многозначительно, но дурочка пока что ничего такого не понимает. Я своего не упущу.